Мы начинаем очередной урок ТЭС 65. Страница КУФ ЮД АЛЕФ 111. Строчка 22, ссылка буквы ДАЛЕТ. И поднимаемся в текст АРИ. Четвертая строчка в конце. И он говорит, «Вехама оламот еш лемала ми ацилут». И сколько миров есть выше ацилута? Строчка 22. Ссылка буквы далет. О далет. Кварнит баэрла эль. Ашер Коля уламот, а мы рубим леэйн кец, шеешь нам кодем ацилут, кулам нихлалим 23 башем адам кадмон. О олам гакетер. Очень важно, что он сейчас говорит, чтобы мы знали это четко, что это значит. Квар 22. Строчка 22 от 4 далат. Квар нит баэр лаэль. Уже объяснялось вверху. Ашер коля уламот амарубим лаэнькец, что все многочисленные миры до бесконечности, которым нет конца, лучше сказать. Шееш нам кодем ацилут, которые есть перед Ацилутом, прежде мира Ацилута, кулам нихлалим, они все включаются, 23, башем Адам Кадмон, в имя Адам Кадмон. О Олама Кетер, или мир Кетера. То же самое. Точка. Вегу Митаам Ганаль, и это по причине, как сказано выше. То есть, смотри, что, как это получается. Самая большая в Адам Кадмоне, самая большая сфера, да, это какая? Кетер. А остальные все, понятно, есть перцуфим есть и все, но есть еще громадное количество, бесконечное, как бы сказать, без конца количество миров, которые образовывались в Адаме Кадмоне. Как бы и все они как бы одеваются на мир Адам Кадмону. Он не говорит об этом. Мы все, весь выход, я выход света и приход света и выход его, и как бы приход света, ударение его в массах, и отражение его, каждая деталь, они создают, конечно, там громадное количество миров. Все, он больше не говорит об этом, видишь? Значит, не надо больше себе заостряться на этом. 25. Ссылка буквы «Гей». А до Гей мы возвращаемся наверх у Ари, и он говорит там. Увеотуго гахохма и в этой хохме, ше еш лемала ми ацилут, которая есть выше мира ацилут. Шам битохо, там в ней, в нее одевается эйн сов шесть, умиир ба ацилут и светит в ацилуте. Всегда так, высший он одевает высший одевает более низкий, следующий за ним ниже парцов, который ниже его, той сферой, того уровня, который последующий. Поэтому Эйн Соф одевается в хохму, а хохма одевается в Ацилут. Строчка 25. От Гей. Кварья дата иньян гитбаатут гаор хозер ше магия мисибата издакакут шиур авиют шеешба масах. Точка. 25 от 5. Кварья дата, ты уже знаешь, иньян гитма тут, аор хозер, вопрос или аспект уменьшения орхозера. Шимагия мисибат гиздакакут, который приходит из-за, по причине утоньшения шиюра авиют, меры авиюта шиешба масах, которые есть в масахе. Точка. 26 после точки. Улефизета вин ашер ахар шинишлам олам адам кадмон аль едей гитлапшут баор хозер шель масах. 27 шело. И в первом слове последняя буква зайн, убрать ее надо, она очевидно так сканировалась неправильно. Мипхина далет запятая хиней аз низдахех амасах азелев хина гимль митаам ганаль б истаклут пними. Точка. 26 после точки. Улефизе тавин, а согласно этому ты поймешь. Ашерахарша нишламу ламат Адам Кадмонт, что после того, как завершился улам мир Адам Кадмон, ак. Алидейт лапшут посредством одевания баорхозер в орхозер шельмасах шело бифхина далет. Одевание его в орхозер масаха, его масаха четвертой стадии. 27. Гиней аз низдахеха масаха зелевхина гимель. Что тогда, что вот тогда был утоншен этот масах до третьей стадии. Понятно? Все это была только лишь четвертая стадия. Весь мир Адам Кадмон. У него, конечно, есть свои стадии. Понятно, есть четвертая стадия четвертой стадии, третья стадия четвертой стадии, понятно? Вторая стадия четвертой стадии и так далее. Но все они четвертой стадии. А теперь он говорит, когда полностью четвертая стадия себя полностью как бы утончилась, она тогда... Тогда вышел масах на третью стадию. А почему утоншился, почему утоншение есть? Понятно, что два света есть. Мы учили это, по-моему, еще будем учить. Что два света приходят к чему? Два света приходят к П. То есть... В принципе, один свет приходит, но на, как бы, на ПУП проходит свет, который может пройти в парцуф. Это получается, этот свет мы называем орпними, внутренний свет, который может пройти в парцуф. То есть на него есть масах в П. А остается кусок какой-то часть света, которая не может пройти. Нет масаха в парцуфе. В принципе, всегда он проходит, но он моментально выходит. Имею в виду, никаких комедий нет в этом, что кто-то его не пускает, свет никто не может не пустить. Понятно? Он всегда проходит через П полностью, весь свет проходит, который может, какой свет проходит? Тот свет, который должен, который в принципе может пройти, должен, как сказать, соответствует тем келим, которые есть, даже если келим не ощущает полностью, не имеет полностью, ну, масах. Понятно? А даже если у них нет, он все равно проходит моментально. Но часть та, которая не, на которой нет масаха, он тут же уходит. Поэтому даже не оставляет никаких килим, как бы, вкуса от себя. Что-то, конечно, всегда остается. Но не ощущается. И поэтому у П всегда есть, проходит свет. Ор, тот, который прошел в парцуф, это внутренний свет. Он считается как ор пними. А тот, который не прошел, он старается, он никуда, он не может успокоиться, пока он не пройдет в парцуф. Поэтому он давит, так? Он давит на П. Понятно? Он давит на П, и он хочет пройти. И тогда он как бы постепенно он уменьшает сопротивляемость масаха его прохождению. И тогда масах, он, масах, какого масаха? Масах Малхут Мистаемет, Малхут Завершающий, которая стоит в, приходит куда? Приходит в место, которое называется Табор. И вот он его уменьшает, потому что он бьет, и тот Тоху тоже хочет пройти тот свет Ор Макив, который остался. А силы нет у парцуф. И тогда масах, он постепенно, вот масах из тела, масах мистаемет, как мы говорим, масах заканчивающий масах, он утончается, утончается, утончается, ибо не может выдержать этого. И тогда он полностью выходит. Такая... Получается само по себе вот такое вот принужденное как бы ситуация, когда свет выходит из парцуфа. А когда он выходит, получается килим. И затем опять свет приходит, опять он вынужден его получить, и потом его как бы обратно его вывести. Так, как и у нас случается, смотри, как мы... У человека. Он берет, принимает удовольствие, потом как бы опять оставляет его. Оно его заполняет, он опять его удаляет от себя, исторгает из себя, затем опять получает. И постепенно в течение жизни масах укрепляется. Но каждый раз надо вывести опять свет, исторгнуть его. Ибо невозможно вот это постоянное состояние, когда он приходит, свет давит, а давит еще и свет, и сам Ор Пними хочет дальше пройти через табор, и Ор Макив, окружающий свет, также хочет войти. И они бьют друг друга. И из-за этого выходит, уменьшается масах. Вот это я немножко технологию этого духовного явления я чуть-чуть так на пальцах рассказал. 20, где мы еще не перевели. И теперь начинаем заново, да, 25-й. Нет, уже перевели. Перевели уже? Хорошо, тогда на 26-ю. Мы еще не перевели. 27-ю, но в конце, не там, а... Это не перевел, а все остальное перевели. Хорошо, так после последней точки, 27-я, перед... не в точке, после последней запятой, угу. Вот я не перевел, оказывается, до точки. Метаам ганаль по причине, а, мы сказали, по причине сказанного выше, в истаклут пнемит. Мы не проходим истаклут пнемит, нам он совершенно не нужен. Ну, я немножко рассказал, вот как я мог. В эйн, 27 после точки. В эйн, гапируш. Шинаса эйзе шинуй. Бамасах, 28, левхина далет. Шабаулам акацму. Ки эйн га эдер барухани. Эла холь шинуй пирушо тосефет. Ки митох гиздахуто левхина гибель. 29. Нитосеф венолада евеяца масахадаш девхина гимель шеор айльон техев митпашет элава лезивук дакаа умале 30. Ор хозер мимасах улемала аде лекомат хохма. Шезегу никра гитлапшут хадаш баулам ак. Дайну гитлапшут ор эйнсов 31 бихохма. Так, где у нас точка? Двадцать седьмая строчка после точки. Вэйн апируш, и это не означает, шинааса эйзэ шинуй, что сделался какой-то, сделалось какое-то различие. Бамасах дэфхина далет в масахе четвертой стадии, то есть 28. Шабаулам акацмо, который в самом мире Адама Кадмона. Ки эйна эдер барухани, ибо нет исчезновения в духовном. Эла холь шинуй перешото сефе, да он наполняет. Что, ибо, но что каждое изменение это добавка. Ки митоха издакуто левхина гиме. Ибо из-за его утоньшения масаха, из-за его утоньшения до третьей стадии, 29, нитосе, вот он рассказывает, нитосе венолад добавляется, венолад и рождается, выяца и выходит, то есть появляется. Масах хадаш девхина гимель, новый масах третьей стадии. Хохма, шеор гаильон, что высший свет, техев митпашеталав, то есть масах поднимается не теперь на место хохма, где хохма. И шеор, и тут же шеор гаильон, техев митпашеталав, что высший свет тут же распространяется к нему. Лезивук дака, для ударного зивуга, потому что свет никогда не прекращает приходить к нижним. Умале, и он поднимает от масаха, поднимает 30, орхозер поднимает. Мимасаху лимала, от масаха и выше, и вверх. Адле комат хохма до уровня хохмы, то есть масах он бьет вверх до от как сказать до хохмы он может достичь, а то что нижний может достичь у верхнего он получает сам. Шезегу никра, что это называется гитлапшут хадаш баулам ак, что это называется новое одеяние в мире Адама Кадмона. Где это находится? Так, это находится в... Он одевает, что одевает? Это в третья стадия. Масах поднимается в третью стадию в мире Адам Кадмон. Правильно? И там он может... Там он... этот Орхозер теперь там бьет до... до хохмы. Дагайну. То есть, что получается? Это не так, как сейчас я так кончу. Дагайну, то есть, гитлапшут, ор эйнсов в хохма, то есть, одеяние света эйнсов в хохму. То есть, это не то, как мы говорили, что масах четвертой стадии в мире Адам Кадмон, да? Что у него есть четыре стадии, правильно? У него есть кетер, четвертая стадия, четвертая стадия. От этого получается, бьет ор хозер, поднимается до кетера де кетера, правильно? И получается гальгальта, парцов гальгальта. А затем поднимается масах. Я рассказываю сейчас про образование парцуфим в Адам Кадмоне. Разница какая между образованием, вот то, что он сейчас рассказывает про Ацилу. Затем поднимается тогда это то же самое явление, что, как я рассказал, что выходит свет из парцуфа, битуш, ударение, соударение светов и так далее. И затем поднимается масах из четвертой стадии, четвертой стадии, в третью стадию, четвертой стадии. Понятно? То есть в хохму, мы говорим не хохма, мы говорим заиранпин, это ты сказал хохму, в заиранпин, то есть в третью стадию, четвертой стадии. И из этого получается парцуф аб, правильно? Парцуф аб, это тоже кетер, но это хохма кетера. Понятно? А затем поднимается масах из заиранпина в бину. Из этого, так, в голове Адама Кадмона. Но это именно в четвертой стадии. Получается, и тогда он бьет дубины, и тогда получается парцуф кетер, так, бинады, бина кетера. А сейчас он говорит о том, что когда они полностью выходят, вся четвертая стадия уже прошла, то есть там еще был Ма и был Бон Кетера, или Адама Кадмона. И уже это было. Понятно? А теперь уже, после всего этого, теперь уже поднимается Масах, поднимается в настоящую, в следующую стадию, то есть в Зейранпин, полностью в третью стадию, то есть уже от то, от чего получается парцуф хохма, парцуфим хохма, пять парцуфим хохма. И это начало этого, это этому кладет одевание хохмы, хохма одевается, эйнсов одевается в хохму. Вот это что он нам рассказывает. 31. Амнам. Гитлапшут газо ахадаша. Эйна цриха лецорех ацмо. Рак лецорех олам ацилут. То есть это тоже происходит на масахе ацилута, так? То есть на масахе, на малхут, извини, хорошо сказал, на масахе малхут Адама Кадмона. Понятно? Так на этом и ор хозер поднимается тоже в улам Кадмон. Так он и говорит нам, что амнам, однако, гитлапшут азо, это одеяние. Я не сказал еще? Окей, я уже думаю, привет. Амнам, гитлапшут азо, еще раз, ахадаша. 31. Эйна цриха лецорех ацмо. Рак лецорех олам ацилут. 31 после последней запятой. Ки гамасах депхинат да гимель. 32. Гамур. Шеор хозер шело. Алла мимаком. Гамасах улемала. Вигильбиш леор эйнсов ад комат хохма. Гиней михамат зе Хозрим, коль 33 эсер сферот шелемала миамасах, вейордим гам кен мимаком, амасаху лемата, кмо шикатув лаэль. Шенивхан шагамасах. 34. Вегамалхут. Митрахавим мимена улемата. Леэсер сферот. Бесибата ор хозер. Шехозер венимшах элав милемала. Кумит пашетет алькен. 35. Гамалхут леэсер сферот мина ува. Кедугмат эсер сферот де ор хозер. Ше алу мимасах дипхина гимель лемала улемала. Дегайну векомат 36. Хохма вегем шеникраим эсер сферот де ацилут. Смотри, какое большое предложение. И все прекрасно, он все замечательно говорит. Никакого нет, как сказать, препятствия нет. То есть нет на приложений. А все очень ясно и четко. И привыкнуть надо к этому языку. Это его язык. Много он взял у Ари, но у Ари проще язык, потому что у Ари еще выше. А его задача опустить нам то, что у Ари стоит, опустить для нас пониже, чтобы мы могли это ощутить и понять. 31. Амнам. Еще раз, понятно, как это? То есть, все это, весь Адам Кадмон был, в принципе, построен только лишь тем, что масахом в Малхут, которая стоит в Адаме Кадмоне, и она, свет на нее Ор Яшар приходит к ней, и она его, это Малхут, Масах ее, он дает Ор Хозер, который достигает Кетера. Так? Вот это вот все, от этого и с этого строится парцов мир Адам Кадмон. И он достигает Кетер де Кетер, сначала Кетер де Кетера, потом Хохма Кетера, потом Бина Кетера и так далее. А когда он исчерпал себя, тогда поднимается масах из четвертой стадии, то есть из Малхут ДП, поднимается в следующую, на одну ступеньку выше, там Зейранпин ДП. И оттуда он может дать свет, одного света уже нет, правильно, Кетера уже нет. Он не видит его. Уже как бы он есть, но это уже был парцуф, уже был создан, парцуф или мир уже как бы был создан. А теперь этот уже из Зейранпина он бьет, у него уже есть только три стадии перед ним. И он поднимает Орхозер только до Хохма, и тоже все четыре стадии от Хохмы, то есть Кетер Хохма. Да? Это будет у нас... и так далее, Ариханпин, и так далее, и так далее. То есть, таким образом, в самом Адам Кадмоне это все происходит, но появляются там 10 сферот Дерош, и они через Малхут, через Масах Малхут опускаются в Ацилут. Сейчас он рассказывает нам об этом. 31 точка. Амнам, однако, Итлапшут Азо Ахадаша. Это новое одеяние. Эйна Црихалы Цорахацму, оно не нужно ему для себя, для Адама Кадмона. Раклы Цорахолама Ацилут, а только для мира Адама, а для мира Олам Ацилут, мира Ацилута. Кигамасах депхина гимель гамур, ибо масах сказанного, сказанной третьей стадии. 32. Шеор хозер шело Алла мимакома масаху лемала. Что ор хозер его поднимается. Мимакома масаху лемала от места масаха и вверх. Вегельбиш и одевает. Отделан, пишет уже в прошедшем времени. Я перевожу в настоящее. И одевает леор эйнсов, одевает свет эйнсов, ад кобат хохма до уровня хохмы. Гиней михамадзе, так вот, из-за этого хозрим, коля, эсер, сферот, возвращаются, 33, все 10 сферот шелемалами амасах, который выше масаха, который мы называем ор, который мы называем 10 сферот эсер сферот де рош, 10 сферот головы. Вейордим и опускаются, нет, и да, опускаются, правильно. А гамкен также мимакома масаху лемата, от места масаха, то есть от малхут, и вниз. К моше катуфлаэль, как было написано вверху, как было сказано вверху. Шенифхан, что считается, шеамасах, что масах, 34, вамалхут, и малхут. Митрахави мимена улемата лаэсер свирот, они расширяются, смотри, расширяются, что они расширяются от нее и вниз, так расширение получается, то есть углубление, но называют это расширение. Расширяется, не случайно так называют, расширяется от нее, то есть от малхут и вниз, на 10 сферот, то есть понятно? То есть от Абура и вниз. От Абура Адама Кадмона и вниз. То есть где это? И что я сказал? Да, от Абура и вниз. То есть здесь он имеет в виду Малхут Месаеме. То есть не Малхут в голове самого Ариханпина, а Малхут, которая заканчивающаяся Малхут, что от нее исходит тогда теперь вот от нее и вниз проходит. Из, в 10 сферот. Басибат после запятой 34. Басибата ора хозер. Из-за по причине ор хозера. Отраженного света, шехозер, который возвращается в нимшах и протягивается к нему, милемало, сверху. Умит пашетет и распространяется алькена малхут, поэтому, не, умит пашетет, алькен гамалхут, и поэтому малхут распространяется. 35. Лаэсер сферот минауба на 10 сферот от нее и вниз. К Кедугмат эсер сферот де ор хозер наподобие, по подобию, десятка наподобие десяти сферот ор хозера, отраженного света, шалу, которые поднялись от масаха депхина гимелю лепала, от масаха третьей стадии и вверх. Понятно? Конечно, это уже другое место. Это место уже одевание, как бы сказать, одежка на Адам Кадмон. И ниже он одевается, то есть одевается этот весь мир ниже табура Адама Кадмон. Улымало и вверх. То есть, наподобие того, как он сказал, Орхозер, который поднялся от Масаха третьей стадии и выше. То есть, как было в его голове, то есть, голова, 10 сферот головы, Рош, Дерош, которые на третьей стадии, Дегайну, Бакумат Хохма, то есть, на уровне Хохмы 36, Вегем, Шенникраим эсер сферот де ацилут. И это, что называется, 10 сферот ацилут. Или еще от кусочка еще. 37. Вы зе шеомера рав. 37. У веотоа хохма. Шееш лемалами ацилут. Шам бетохо митлабеш а эйнсов умиир ба ацилут. 37. Везе шаумера рав, это что рав говорит. Цитата из нашего Эцхаим. Увато хохма и в той хохме. Шиешлы малами ацилут, которая есть выше ацилута. В аб. Да, парцов аб. Это хохма. Шам бетохо, там в нем, в него, митлабеш одевается, а эйнсов одевается. Умеир бы ацилут. И светит в ацилуте. Тридцать восемь. Роце ломар шевото зивук де акаа аля масах де пхина гимель ше гая мухрах ли гьот баулам ак ше лемала ми ацилут ки амасах 39 де пхина гимель Эйно эла гиздакхут мифхина далет. Уфхина далет ги баулам ак каналь. Имкен михуява издакхут вазивуг дехака а. 40. Лихьот баулам ак шилемала мяцилут. Точка. И полнейшей закономерности, как это делается. Всегда зивук делается высшим. Зивук для низшего делается высшим. Это высшей ступени. Смотри, что он говорит. 38. Роцелу мар, это означает. То есть, означает. Шевото зивук. Что тот зивук дега, что тот ударный зивук. Аля масах девхина гимель на масахе третьей стадии. Гая мухрах льет бауламак должен был, обязан был быть в мире Адам Кадмон. Шелемалами ацилут, что выше мира ацилут. Кия масах девхина гимель, ибо масах третьей стадии 39. Эйно Аллах Эйно эла гиздакут мифхина далет является только лишь является только утоньшением четвертой стадии. Уфхина далет и баулам ак каналь. А четвертая стадия, она в мире Адама, от мире Адама Кадмона, каналь, как сказано выше. Имкен, если так, Михуява издахкут обязан утоньшение вазивук да кага, утоньшение и ударный зивук обязаны быть лигьот обязаны быть 40 баулам ак в мире Адам и Кадмони. Шелемалами ацилут, что, который выше мира ацилут. Точка. Вахарше эйн соф итлабеша баор хозер. Шалами амасаху лемала. Аз ярдут 41 в ним шаху мимаком амасаху лемата. Эсер сферот де улама ацилут камувар. Так, то есть на третью стадию опять идет свет. И он его одевает, его только... И свет какой идет свет теперь на третью стадию? Свет хохма, правильно? Потому что свет кетер уже вышел. Вместе с Адамом, вместе с установлением, всех парцуфим Адама Кадмона уже свет хохма, свет кетер уже вышел из системы. А теперь есть, входит теперь в парцуф, ударяет в амасах третьей стадии, ударяет свет хохма, и он его одевает его. Он его одевает его до, скажем, до кетера света хохма. Так же самое, как и четыре стадии теперь есть хохмы. Аз тогда ярду опустились 41 в ним шаху. Правильно я сказал? Нет, еще дальше. 40. 40 после точки. Вахарше эйн соф витлабешам. Не читал еще? Читал. И вахарше эйн соф витлабешам. И после того, как эйн соф оделся туда, в него. Баор хозер, в свет ор хозер, шалами амасах улемата, улемала, в ор хозер, который поднялся от масаха и вверх, то есть они образовали теперь 10 сферот де рож, мира ацилут. Но это выше табора. А зярду тогда спустились в ним шаху и протянулись. Притянулись 41, мимаком, амасаху лемата. Эти 10 сферот, они притянулись от места масаха и вниз. Аль эсер сферот де олама ацилут кавуар. 10 сферот мира ацилута. Как объяснено, было объяснено.